Свет в зале был приглушен, чтобы не раздражать присутствующих, и данное собрание своей обстановкой, таинственностью и интригой, больше напоминало сборище сектантов, а не властеимущих, учитывая, что практически все гости, согласно требованиям безопасности, прибыли без секретарей и помощников, чтобы минимизировать утечку информации. С течением времени напряжение в зале начало нарастать, все ожидали прибытия главного гостя, который в прямом смысле был представителем легитимной власти Великобритании, но именно из-за его статуса ему было нелегко инкогнито прибыть на это собрание. Но скрипнула тяжелая дубовая лакированная дверь, в помещение просочился распорядитель, скользнул к премьер-министру и что-то шепнув ему на ухо, дождался согласного кивка, также быстро и почти без звука выскочил за дверь, а Герберт Генри Асквит поднялся и коротко и негромко проговорил, но услышали его все: «Господа, Его Величество Георг В». До того, как в зал буквально влетел король Великобритании, все поднялись со своих мест, приветствуя монарха. «Ваше Величество», — склонил голову Асквит, и за ним последовали все остальные. Георг В. чуть улыбнулся, кивнул головой и спокойно проговорил: «Добрый вечер, господа, прошу простить за задержку, но прибыть в Эссекс инкогнито оказалось не так просто. Пришлось приложить определенные усилия, и это заняло несколько больше времени, нежели мы предполагали. Но, к счастью, все разрешилось, и я имею честь присутствовать на столь значимом совещании, где собрался весь цвет британской нации». После такого спича, он еще раз чуть улыбнулся и, по привычке кивнув тем, кому он благоволил, проследовал к предназначенному ему креслу. Сев, он, оглядев всех собравшихся, заговорил, обращаясь к премьер-министру: «Сэр Герберт, начинайте». Герберт Аскет, уважительно кивнув в знак благодарности королю Георгу, чуть прочистив горло, заговорил, спокойно и размеренно, как будто сейчас он находился в престижном частном клубе Лондона: «Господа, не хочу тратить время столь занятых и влиятельных людей, поэтому я кратко обрисую предысторию появления пришельцев, которые весьма быстро стали новыми игроками на мировой политической арене, весьма ярко продемонстрировав свое подавляющее техническое и, что важно, военное превосходство. Они, выказывая свое родство с Россией, определили свои задачи и желания как взаимовыгодная торговля между мирами, но при этом указали о своем абсолютном нежелании участвовать в боевых действиях на какой-либо стороне. Предполагаемые объемы торговли и цены вызвали нешуточный интерес деловых кругов мира, но любые попытки предложить наши услуги и наши товары пришельцы отвергали в грубой и оскорбительной форме. К сожалению, столь могущественные игроки однозначно выказали нам, ведущим представителям цивилизованного мира, свою неприязнь и презрение. Получилось так, что все преференции от такой выгодной торговли, по нашим данным, объемы которой все больше и больше увеличиваются, идут только России, что, естественно, никого не устраивает. Но на любые попытки как-то повлиять на сложившуюся ситуацию через деловые круги, через военные представительства, через наших друзей в окружении русского царя, мы получали жесткий и однозначный отпор. В случае даже малейшей попытки решения данной проблемы с применением силы, наши представители безжалостно уничтожались. К нашему удивлению, изначально пришельцы сделали ставку на вдовствую императрицу Марию Федоровну Романову, супругу бывшего русского императора, которая, несмотря на то, что фактически отошла от дел, быстро вернулась в большую политику. Она полностью пошла на поводу у пришельцев и, заняв откровенно враждебную к нам позицию, стала проводником политики абсолютной независимости русского престола от контроля цивилизованных стран. До последнего момента все развивалось плавно, без резких движений и без особо критических для нас изменений, хотя наших друзей либо наших персон влияния постепенно удаляли с ключевых позиций в армии, особенно возле трона. Но пока Россия выполняла свои союзнические обязательства по отношению к англо-французскому альянсу в войне с Германией, это было не настолько критично, и мы старались не идти на обострение ситуации. Король Георг, спокойно сидевший до этого, решил немного поучаствовать в разговоре. «Сэр Герберт, это мы все знаем и знаем, что пришельцы все же нарушили свое слово и вмешались в войну на стороне России, уничтожив в Константинополе германский линкор Гиббен и разгромив в Польше несколько свежих дивизий Линдвера под командованием самого Гинденбурга, а его, вроде как, и пленили, даже. Но я только получил доклад о попытке великого князя Николая Николаевича Романова устроить переворот силами верных частей гарнизона Санкт-Петербурга, о гибели русской императрицы якобы от рук британских офицеров, и о том, что нашим дипломатам приписывают весьма неблаговидную роль во всем происходящем. После общения с русским послом, до меня довели следующее. Царь Николай не хочет с нами больше разговаривать и настроен на то, чтобы чуть ли не объявить войну, помирившись с германским кайзером. Вы понимаете, что ситуация, учитывая положение на фронте, непростая, и потерять такого мощного союзника, с огромной армией, как Россию, будет очень серьезным ударом для Британии. Поэтому и хотел услышать и подробности, и объяснения, так сказать, в тесной компании людей, имеющих высокий вес в нашем обществе. И, как я понимаю, все совсем не так, как оно отражено в докладе вашего секретариата, не правда ли, сэр Герберт? С явно выраженным раздражением в голосе спросил монарх. Ваше Величество, все намного серьезнее. Весь налет веселости слетел с лица короля Георга. В чем именно это выражается? Только давайте, сэр Герберт, без словоблудия. Мы не в парламенте и тут никого очаровывать не надо. Сейчас не та ситуация. Ваше Величество, по нашим сведениям, после пленения генерала Гинденбурга, он был доставлен в Санкт-Петербург, где имел долгий и приватный разговор с царем Николаем. И на следующий день он, как черт из табакерки, появляется перед кайзером Вильгельмом в Берлине с какой-то папочкой, после прочтения которой уже германский император, срочно проведя совещание с правящим кабинетом, тайно выезжает в русскую столицу. Это верные данные? На данный момент, да. Все проверено из нескольких источников. Что было дальше? Тем событием, что произошли в Санкт-Петербурге, предшествовало то, что после прочтения некой папки, кайзер с Гинденбургом и представителями германского правительства в срочном порядке, беспрепятственно преодолев линию фронта, что говорит о предварительном сговоре, гостили несколько дней у вдовствующей императрицы Марии Федоровны, где в условиях строгой секретности он с царем обсуждал условия перемирия и выход России из войны. Как подтверждение серьезности всего происходящего всеми заинтересованными личностями был приезд во дворец главного пришельца, генерала Аргулова, который, по всем правилам, должен был, скорее всего, стать гарантом выполнения условий перемирия обеими сторонами. Даже так, почему мне не доложили? Я бы смог повлиять с позиции монарха и родственника. Николай ко мне прислушивается. О самом факте переговоров мы узнали в самый последний момент. Потом потратили время на для подтверждения отсутствия кайзера на территории Германии, ведь предпринимать какие-либо действия, выказывать обвинения персонам такого уровня, как русский царь, без наличия твердых доказательств, было бы весьма опрометчиво. Тут согласен, в нынешних условиях идти на прямой конфликт с Николаем было бы ошибкой. Пока. Подробности мы сами узнали только недавно, и то случайно, и, главное, после того, как события вышли из-под контроля и повлиять на последствия в нужную для нас сторону уже были не в состоянии. Поэтому вы дали команду военному атташе в Санкт-Петербурге срочно организовать государственный переворот и убийство русской императрицы руками британских офицеров. В комнате повисла тишина, ведь такое обвинение может закончиться не только отставкой, но чем-то более серьезным. Но сэр Герберт Генри Аскет спокойно встал и четко и уверенно проговорил: «Ваше Величество, клянусь честью, такого распоряжения мы не давали. Именно в это время после получения информации о предполагаемых сепаратных переговорах Николая с кайзером, мы пытались связаться с посольством в Санкт-Петербурге и по основным каналам, и по резервным, но ответа не получали, пока не закончились все эти события. Все это может подтвердить министр иностранных дел. Мы отсылали запросы и распоряжения о проведении расследования и необходимости повлиять на происходящие процессы, но то, что только что было высказано, не озвучивалось. Вы сами прекрасно знаете, как передаются подобные распоряжения, чтобы потом, в случае провала, была возможность полностью дистанцироваться от исполнителей, сохранив в чистоте репутацию британской монархии и британского правительства. Знаю, понимаю, но русский посол буквально тыкал мне в лицо протоколами допроса нашего военного атташе, который открытым текстом говорит, что пришло шифрованное распоряжение, подписанное вами, сэр Герберт, и первым лордом Адмиралтейства, в котором открыто давалось указание на финансирование и проведение государственного переворота и по возможности ликвидации императорской семьи с целью ее замены на боковую ветвь Романовых, более лояльных британской монархии. Чушь, наконец-то подал голос сэр Уинстон Черчилль, первый лорд Адмиралтейства, и тут же замолк, увидев, как к нему повернулся разъяренный Георг В. Вам смешно, сэр Уинстон? Нисколько, ваше Величество, но не кажется, что вас русские ввели в заблуждение. Русский посол был весьма последователен и великолепно подготовлен, предоставив исчерпывающие доказательства. Текст телеграммы, в которой вы давали распоряжение использовать все средства, оригинальный шифрованный вид, они даже указали канал, по которому все это было передано, к тому передали мощную доказательную базу о финансировании деструктивных элементов на территории Российской империи, от которой я просто не могу отмахнуться. Я поэтому и опоздал, что по моей просьбе следователи Скотланд-Ярда и юристы досконально и кропотливо проверяли всю предоставленную русскими информацию. И знаете, какие результаты? Никто не стал отвечать, понимая, что вопрос Георга имеет риторический характер. Все, что они предоставили, правда. Но кого в политике интересует правда, когда на кону судьба империи? Но тут от начала и до конца подтвержденная правда. Четкие, мощные доказательства нашей подрывной деятельности против союзника, закончившейся попыткой государственного переворота и убийством подданными Британии русской императрицы, моей родственницы. Это мощный удар по нашей репутации и однозначная причина для разрыва отношений и выхода из военно-политического союза. Все сделано безукоризненно. И знаете, что было самым главным в этом визите русского дипломата? Это маленькая записка от Николая, написанная им собственноручно, я не забуду и не прощу, коротко и ясно. И самое интересное, что Николай и кайзер подписывали перемирие в Плотске, в Польше, в то самое время, когда верные нам генералы и сановники в Санкт-Петербурге собирали войска и бросали их на дворец вдовствующей императрицы, где их ждали солдаты пришельцев и преданный Дагмаре генерал Келлер с его пятнистыми бородатыми головорезами. Классическая засада. Ну, а вот теперь, господа, я слушаю вас, ваши объяснения, и то, черт подери, как нам выпутываться из сложившейся ситуации. Сэр Уинстон, вы же в курсе, что Германия уже начала спешно выводить свои войска с территории России, и они прекратили убивать друг друга во славу Британии. Первый лорд адмиралтейства сэр Уинстон Черчилль, весьма умный и проницательный политик, поджав губы, заговорил, что я могу сказать, ваше величество, нас обыграли, красиво, мощно и, что немаловажно, без возможности отыграться, говорите яснее, это и так понятно, ни Николай, ни Вильгельм в одиночку сами не смогли бы так все организовать, тут чувствуется совершенно иной уровень, который указывает на пришельцев, вот именно, пришельцы, только они, с их возможностями могли провернуть такую комбинацию. Все весьма просто, сначала показали силу, играючи отбив нападение в Черном море и потом потопив германский линкор, потом разгром армии Гинденбурга в Польше, больше похожий на показательную порку, ну а потом предложение о мире и кайзер, который и так мечтал вывести Россию из войны, уже сам с радостью несется заключать перемирие, чтобы всей массой своих освободившихся войск навалиться на бедную Францию и сбросить наш экспедиционный корпус в воды Ла-Манша. Все логично, но все равно, могущество пришельцев пугает, и я пока не представляю, что в данной ситуации мы сможем делать. Турецкому султану они уже пригрозили, и тот, прекрасно осознав, что до него могут добраться в любой момент, существенно снизил активность на фронте с Россией и занимается больше словоблудием на дипломатическом уровне, а не реальным противостоянием России, и теперь все свои силы бросил против нас. Ваше Величество, как и вы, перед данным собранием я снова лично встретился с директором военных операций Чарльзом Колвиллом, который уже давно по моему распоряжению целенаправленно собирает всю возможную информацию по пришельцам, приложил к этому все возможные наработки, собранные по линии Министерства иностранных дел, да наши финансовые круги существенно помогли в этом вопросе, так как сами кровно заинтересованы в нейтрализации новых политических игроков. ХМ, интересно, все, что о них известно, что они из, как они говорят, параллельного мира, где история шла по своему пути, но там они русские, поэтому то и очевиден их выбор, с какой страной вести деловые отношения. Еще известно, что у них прошла глобальная война, фактически поставившая мир на грань смерти, и они, выжившие, нуждаются в продуктах, топливе и определенных товарах промышленности. Деньги, золото для них ничего не значит, поэтому они согласны на любые цены. Организационно, это воинское формирование, укомплектованное профессиональными военными, имеющими огромный боевой опыт. Боевая техника, аэропланы, средства связи превосходят все имеющиеся в нашем мире во много раз. Да это все верно, но почти. Только сейчас, По крупицам собрав разрозненные сведения, мы смогли наконец-то хоть как-то прояснить для себя истинную и роль, и сущность пришельцев. Оговорки, бумажки с надписями, товары и другие мелочи, что любой человек оставляет после себя, помогли нам лучше все понять. Очень интересно, сэр Уинстон. И что же вы выяснили? Они не пришельцы. Смелое заявление. Тогда кто? Они наши потомки, точнее не наши, а потомки русских. Точнее русские из будущего. Это как у писателя Герберта Уэллса «Машина времени», именно. А у него есть еще книга «Война миров», где на наш мир нападают пришельцы с Марса. Забавно, сэр Уинстон. Я примерно понимаю, куда вы клоните, но попробуйте сформулировать более четко. Ваше Величество, а представьте, что не наш человек попал в будущее, а в будущем прошла война и там просто нечего есть, и к нам с помощью машины времени прибыло целое воинское соединение, с командирами, с семьями, с артиллерией, аэропланами, с обозом, а генерал Аргулов командующий. Причем это многое объясняет в их поведении. Допустим, но все же с чего такие выводы, сэр Уинстон? Множественные оговорки среди простого персонала, неточности и несостыковки в их основной легенде. Ну и главное, мы все думали, чем они таким сумели заинтересовать и вдовствующую императрицу Дагмару, действующую императрицу, русского царя, и что, самое главное, кайзера. Они им показали их будущее, рассказали про ошибки, которые совершат, про болезни, про потери близких. Мы большое внимание уделили именно тандему генерал Аргулов, Дагмара, о чем говорят, о чем молчат. Подкупали, следили, теряя агентов, наших сторонников, деньги. Контрразведка пришельцев работает очень эффективно. Тем более они с самого начала стали обучать верных людей вдовствующие императрицы, которые именно сейчас стали костяком новой организации службы имперской безопасности Российской империи. Поэтому, собрав все слухи, оговорки, мы можем точно сказать, что в их мире, в этой войне мы победили, но Российская империя пала в результате революции и последующей гражданской войны, такой же участи удостоилась и Германская империя. При этом династия Романовых пресеклась, а император со всей семьей был уничтожен революционерами, которые, скорее всего, на начальном этапе финансировались нами. Это и объясняет ту ненависть, которую испытывают русские из будущего к нам, и теперь становится понятной линия поведения Дагмары. Она нас винит в гибели своих детей в предполагаемом будущем и совместно с генералом Аргуловым и примкнувшим к ним кайзером пытаются изменить свое будущее. Так значит, вы считаете, что гибель русской императрицы инсценировка, чтобы обвинить нас? Уверен, но и уверен в том, что мы ничего не докажем. Вы сами, ваше величество, только что подтвердили, что все доказательства тщательно проверены лучшими специалистами и в данном вопросе мы ничего не сможем противопоставить. Георг В. откинулся на спинку кресла и заговорил. Какая она, Дагмара, оказывается жесткая, невестку не пожалела. Зато они вывела из-под удара своих родных детей и страну из войны, которая и явилась основной причиной революции, как мы предполагаем. Великолепная комбинация. Ну и нечто подобное они провернули с Вильгельмом. По неподтвержденным данным, ему пообещали определенную квоту на поставку товаров и продуктов в мир пришельцев, если, конечно, он в состоянии будет в условиях войны все это выполнить. Ну и я абсолютно уверен, что русские, а особенно пришельцы, окажут кайзеру любую помощь, не если, а когда он попытается форсировать пролив и вторгнуться в метрополию. А наш Гранд Флит, это не будет так просто. А то, как они легко и безнаказанно, скорее даже играючи потопили линкор Гибен, вас не убеждает, что все наши линкоры для пришельцев всего лишь большие и малоподвижные мишени. Хуже, ваше величество, я уверен, что работа в этом направлении уже ведется. Раскрою тайну, в самом начале войны русские нам передали кодовую книгу с потопленного германского крейсера, и все последнее время мы читали большую часть шифрованной переписки противника. Но несколько дней назад в германском флоте была полностью изменена система шифрования, что говорит о том, что их известили русские, тем самым показав свое расположение. Все присутствующие молча слушали за беседой короля и первого лорда адмиралтейства, понимая, что сейчас они слушают самые сокровенные тайны мира, и именно сейчас решается судьба Британии. Я понял, сэр Уинстон, ваша осведомленность делает вам честь, и я, если будет такая возможность, по достоинству оценю ваши усилия. Но теперь, когда мы в первом приближении знаем об причинах, что мы можем противопоставить, Открыто воевать с пришельцами мы не сможем, они в любой момент в состоянии нанести удар, уничтожив все правительства. Я думаю, единственное, что мы можем сделать, это устранить сам факт наличия пришельцев. Каким образом? Уничтожив их машину времени. Этому моменту тоже было уделено некоторое внимание. Мы выяснили, что этот аппарат представляет из себя большое кольцо, благодаря которому достигается включение портала в другое время. И переброска войск у них — это провели через кольцо в большой зал множества людей, переключили кольцо на другую точку и вывели уже в другом месте, и все. Так они легко перебрасывают свои боевые машины на любой участок фронта, и также само головорезы генерала Келлера успевают творить свои черные дела в нужном месте в нужное время. Поэтому нам надо только подготовить отряд добровольцев, готовых пожертвовать своими жизнями ради Британии, и они, выдав себя, допустим, за келлеровцев, проникнут внутрь машины и взорвут кольцо, тем самым закрыв пришельцам дорогу в наш мир. Несмотря на все меры безопасности, которые приняла охрана столь значимого совещания, они все же допустили несколько фатальных ошибок. Одна из них была в том, что кольцо безопасности вполне резонно было определено в полмили вокруг поместья. А вторая, что собрание проводилось почти в сумерках, а учитывая низкую облачность, заметить парочку негромко гудящих небольших летающих устройств на расстоянии больше километра они никак не смогли, особенно когда те, найдя подходящие места, примостились на ветках. Включив дальнобойные лазерные микрофоны, снимающие вибрации со стекол окон, неизвестные наблюдатели, находящиеся на расстоянии нескольких километров от усадьбы, сумели получить аудиозапись секретного совещания высшего руководства Британской империи и оперативно отправить ее в распоряжение руководства Новоросского экспедиционного корпуса. Ну и оттуда она сразу была передана вдовствующей императрице Марии Федоровне, которая, с интересом прослушав ее, зловеще усмехнулась и проговорила: «Это только начало». Глава 13. Давненько Олег Дегтярев меня так матом не обкладывал. Заслушался, кстати, не только я, но и Санька Артемьев, который усмехался и морщился одновременно, при этом потирая красное ухо, ставшее таким после получения воспитательных звездюлей, за то, что не уберег мое бренное тело от очередных повреждений. «Серега, ну тебя что, на цепь привязывать, что ли? Ну куда не сунешься, обязательно или контузию, или осколок, или, даже, огнестрел получаешь. А потом, повалявшись без сознания, ползешь, героически преодолевая трудности, и с кровавой повязкой на голове идешь программировать машину времени и находишь еще какой-нибудь мир. Да, и Светка твоя уже открыто обсуждает на женсовете возможность тебя жестко приземлить на базе, чтоб руководил всеми процессами дистанционно, а не мотаться по разным мирам, в поисках приключений на пятую точку». Я слегка усмехнулся, но так для вида, хотя прекрасно понимал, что мои друзья абсолютно правы. Но нас поджимало время, и приходилось практически в ручном режиме ускорять все основные программы, связанные с наращиванием военной мощи в мирах прошлого. После того, как моя побитая жизнью тушка была эвакуирована из мира 1914 года и, вытерпев и стоически перенеся большой перечень необходимых медицинских манипуляций, мы, то есть особо приближенные, собрались в комнате для переговоров в нашем центральном бункере в Молодежном, где находились основные органы управления центральной транзитной установки перемещения во времени. По сути дела, это было одно из самых защищенных мест в нашем мире, прикрытое не только многочисленными стационарными огневыми точками, блокпостами и укрепленными районами, но и глубоко эшелонированной системой ПВО, которая прикрывала Симферополь от ударов из воздуха и, что особенно было важно, с низких орбит космического пространства. По нашим данным, точнее по данным различных разведывательных и технических служб ИМО РФ и ФСБ РФ, на орбите планеты еще оставались несколько разведывательных спутников, и что особенно важно, спутников, носителей ядерного оружия. Все это являлось ошметками ударной орбитальной группировки НАТО, основательно потрепанной во время глобального конфликта. И по последним данным, несколько космических аппаратов проснулись и начали активно маневрировать. Причем корректировка орбит проводилась таким образом, чтобы они рано или поздно начинали проходить как раз над Крымом. Естественно, это вызывало серьезную озабоченность, а с учетом возросшей активности авиации наших недобитых противников и наземных сил, можно было сделать, что проводится сосредоточение сил и средств, что является явным признаком начавшейся планомерной подготовки к нападению на наш анклав остатками вооруженных формирований различной национальной принадлежности, но объединенных одной целью – захват установки перемещения во времени силовым путем. Конечно, рассматривался вариант, что это демонстрация силы, основной посыл в которой состоял – поделитесь. Да и по различным каналам, оставшихся еще с давних времен, генералу Сипягину и Ростовцеву, как представителям силового блока Российской Федерации приходили послания и намеки, что все заинтересованные стороны в курсе о наличии в Крыму установки перемещения во времени, и, что особенно важно, информация о функционировании программы переселения в другие миры и по доставке с той стороны чистых продуктов и горючего уже не является тайной и достигла даже самых дальних поселений в Южной Америке. Поэтому армия вторжения формировалась, фактически, из представителей всего мира. Жить то всем хотелось, да и кушать тоже. Естественно, такие угрозы никто игнорировать не стал, поэтому всеми возможными способами полуостров превращался в огромную неприступную крепость, и боевую технику сюда гнали практически непрерывно. С той стороны Керченского пролива даже сумели восстановить несколько железнодорожных веток и пустили уже поезда, чтобы ускорить процесс переброски людей и необходимых для наших нужд оборудования и материалов. Поэтому после того, как Дегтярев и сочувствующие ему лица выкатили мне претензии, как раз наступило время проведения видеоконференции с руководителями нескольких крупных промышленных подземных городов в Сибири, генералами Сипягиным и Ростовцевым, для определения путей защиты Крыма и совместной проработки стратегии дальнейшего движения. После того, как Ростовцев, министр обороны РФ, вывалил более точный и четкий доклад о том, какие силы формируются против нас, на несколько мгновений повисла тишина. Ну и чтобы усугубить ситуацию, он добавил, что в бункерах Западной Украины и Польши, которые и в данный момент являются основными застрельщиками развития именно военного конфликта, бытует мнение, что если с москалами не получится договориться, то они готовы нанести глобальный ядерный удар всем тем, что у них осталось. Естественно, возникал вопрос, откуда у поляков ядерное оружие, но оказалось, что они, когда начался основной обмен ударами, додумались выскочить на территорию Германии и распотрошить несколько баз хранения ядерного оружия НАТО и утащить к себе штук 5 зарядов, пара из которых были тактические термоядерные бомбы Б-61. Как они без кодов доступа собирались их инициализировать, оставалось загадкой, но пшеки, ради пакости, всегда проявляли чудеса изобретательности, в этом была их историческая природная сущность. Тут я взял слово. Максим Петрович, при необходимости, мы сможем нанести упреждающие ядерные удары, силы хватит, ударить то сможем, но эффективность этих ударов будем невысокой. Противник все свои ударные средства рассредоточил по множеству малых, но хорошо замаскированных и неплохо укрепленных бункеров. Искать каждый из них, при том, что спутниковая группировка фактически ослаблена до критического уровня, при постоянных неблагоприятных погодных условиях, будет очень сложной и трудоемкой задачей, да и потом взламывать систему ПВО и потом уничтожать заглубленные бункеры – та еще задача, мы потратим огромное количество и так дефицитных ресурсов с минимальной эффективностью. Понятно, значит, идти на прямую конфронтацию пока нам невыгодно, я задумался, сколько у нас примерно времени. Ну, судя по тому, как они со скрипом и с огромным напряжением собирают силы, месяца 2-3 есть, ведь эту ораву нужно обеспечить продуктами, топливом, местами проживания, а это все не так просто. Но я бы не затягивал и ускорил бы программу переселения. Как у вас обстоят дела в мире 1914 года, ведь этот мир, по мнению наших аналитиков, больше нам подходит для переселения. Слышал, там что-то произошло? Да, мы провели многоходовую комбинацию, спровоцировали проанглийскую партию на попытку мятежа, естественно, в процессе подавления, зачистив всех руководителей, ну и так за компанию ядро активных революционеров, которые являются активными прокси-силами иностранных государств на территории Российской империи. Так получилось, что во время освобождения императрица Александра Федоровна была убита, и следствие однозначно доказало, что это дело рук британских спецслужб. Поэтому Российская империя выходит из Первой мировой войны, а ее основные соперники-противники Германия, Франция, Великобритания и чуть позже США – будут лупить друг друга до полного изнеможения. Чуть позже мы выкупим для размещения наших поселений любые, необходимые нам участки и, уверен, все это будет сделано максимально дешево и с большим удовольствием. А точно британцы грохнули императрицу Александру Федоровну, не прилетит ли нам потом ответка, спросил один из абонентов, который занимался тем, что поставлял нам оборудование для космической программы. Нет, те идиоты, обстрелявшие кортеж с императорской семьей, использовали пулеметы Матсина, закупленные британским адмиралтейством, что было доказано сверкой номеров. Тут Дагмара вспомнила свое происхождение и использовала семейные связи, чтобы получить достоверную информацию от третьих лиц. Ну и двое из убитых, один из которых был заместителем британского военного атташе в Петрограде, второй вообще отвечал за охрану посольства, переодетые в форму русских офицеров, имели глупость взять с собой на акцию британские паспорта, которые позволили полностью идентифицировать их личности. Легкие понимающие смешки были ответом на мое пояснение. Что-то типа буденовки, бутылки водки и балалайки на месте преступления. Ну вроде того. Работали спецы, свидетелей и следов нашего участия не осталось. Тем более при организации мятежа британцы и без нашей помощи наследили так, что там никакой адвокат не отмажет. Полная, мощная доказательная база с аудио и видеозаписями. Николай, вернувшись из Плотска после подписания перемирия с Германией, сначала до конца не верил, но слишком все было четко, поэтому взбесился он конкретно и его с трудом уговорили не объявлять войну Британии. Кайзер Вильгельм доволен, потирает руки и разрабатывает с Гинденбургом 101-й план захвата Парижа и форсирования Ла-Манша. Понятно, Сергей Иванович, что в мире 1914 года вы достигли большого прогресса, а по миру 1942 года, ну там все намного серьезнее. Конфликт с Антантой-2 практически перешел в активную фазу. Мы сейчас наращиваем спутниковую группировку. Боевая орбитальная станция «Заря» закончена и в ближайшие два дня будет выведена на орбиту мира 1942 года. Ну а дальше мы начнем накапливать силы и средства для проведения орбитальной бомбардировки сначала сил противника, ну а потом ударим по центрам принятия решений. Тем более после нашего ядерного бенефиса в Китае и демонстративной бомбардировки имитационными бомбами дворца японского императора, все действующие лица подзадумались, а стоит оно того. Мы прямо по учебнику продемонстрировали наличие боезарядов высокой мощности и средств доставки, которые они не в состоянии перехватить. Осталась только демонстрация силы, уничтожение главного ударного кулака и, думаю, англосаксы отвалят лет так на 10 зализывать раны, разрабатывать свои ядерную и ракетные программы, что, естественно, мы им не позволим. Как Сталин к этому относится? Ну как, насторожено. Получается, что он, когда разворачивается основное противостояние вроде как и главный, но основную работу делаем мы и это его задевает. Поэтому везде придется пускать его контроллеров, чтобы была хотя бы видимость, что он все контролирует. Все-таки это их мир и тут мы не сможем так легко маневрировать, как в мире 14-го года. Но после развития в мире 42-го года космической околоземной программы и учитывая ту ситуацию, что складывается у нас, мы имеем очень хороший вариант для купирования ситуации с формированием ударного кулака противника. Что именно вы имеете в виду и предлагаете, Сергей Иванович, подал голос, молчавший до этого генерал Сипягин, глава ФСБ. Первое, что нужно однозначно уяснить, что окончательно бежать из нашего мира для нас неприемлемо, мы потеряем все наши технологические преимущества. Может не сразу, за счет запасов будем держаться долго, да и на местах организуем какие-нибудь производства, но все равно это рано или поздно мы скатимся. Электроника в ракетах сдохнет, ядерные боеприпасы без надлежащего обслуживания тоже будут терять свою годность и так почти по всем направлениям. Поэтому рано или поздно все равно придется ложиться под местных правителей, но вот в качестве кого, союзников или вассалов, это уже будет определяться по месту. Но судя по миру 42-го года, нам уготована участь, так сказать, младших партнеров. Поэтому, я считаю, надо всеми силами удержать свои позиции в нашем мире. Согласен, кивнул головой Сипягин, вы предлагаете использовать наши наработки по космосу в нашем же мире, используя транспортную пространственно-временную систему, именно. У нас есть уже готовые решения по постройке, выводу и эксплуатации космических околоземных аппаратов. Осталось собрать статистику, внести изменения и продолжать работать в этом направлении. Чуть позже будет запущена орбитальная станция с искусственной гравитацией, что позволит увеличить сроки пребывания на ней людей без серьезных последствий для здоровья. Причем мы эту станцию вообще изначально рассматриваем как орбитальный док для постройки межпланетных кораблей. Да, это все хорошо, но как это можно использовать в нашем мире? Пока мы только из своих ангаров отправляем грузы на орбиту в мирах прошлого, а как это реализовать у нас? А кто мешает вывести на высокую орбиту нашего мира один из контуров системы перемещения во времени, и уже оттуда совершать дальнейшие шаги по продвижению наших интересов в других мирах? Повисла пауза, которую нарушил Ростовцев. Сергей Иванович, вы уверены, что такая система будет работать? Не уверен, но моя интуиция просто орет, что нужно попробовать обезопаситься таким вот образом, пока нас здесь в Крыму не задавили массой любителей халявы. Ну а после, будет интересно узнать, у кого там остались средства для поражения космических объектов на высоких орбитах. Что ж, Сергей Иванович, вы опять выкинули очередной фортель, который надо будет долго и скрупулезно обсуждать с нашими специалистами. Нужно, но главное не затягивать. Когда видеоконференция закончилась, мы не стали расходиться, ожидалась еще одна видеоконференция, но уже только с нашими абонентами. Из-за ранения, я пока не хотел мотаться по местным объектам и службам и решил процесс контроля провести в онлайн-режиме. Тем более доклады нашей внутренней службы безопасности по всем направлениям я и так получал регулярно. Просто так или иначе, человеческий фактор общения должен обязательно присутствовать, и демонстрация моего внимания была одним из элементов поддержания имиджа вменяемого руководителя. Особое внимание, конечно, уделялось нашей космической программе, на которую за последние несколько недель было переведено большое количество производственных мощностей, снимаемых с других направлений. Все было обусловлено тем, что именно от этого элемента нашего силового блока зависела судьба конфликта между СССР и всего западного мира в 1942 году. Антанта-2 уже вывела основные силы на исходные позиции, и на Карельском полуострове уже началась замена германских частей корпуса генерала Дитля на подразделения британской морской пехоты. Объединенный флот Грандфлита и ВМС США, с какими-то чисто символическими вкраплениями французов, норвежцев и даже финнов, вышел на исходную позицию, для рывка к Кольскому заливу и захвату Полярного и Мурманска, что будет фактическим уничтожением Северного флота СССР. Поэтому после согласований на завтрашний вечер, а по нашему времени было около 10 утра по Москве, был намечен вывод боевой орбитальной станции «Заря» на орбиту планеты в мире 1942 года. Параллельно в экстренном порядке почти все, кто имел опыт сварных работ, собирали орбитальные снаряды, которыми мы будем проводить бомбардировку противника. В первом приближении технологии уже вполне отработаны, и все основные средства поражения делались, так сказать, унифицированными одной серией, с соблюдением массогабаритных характеристик, чтобы можно было хотя бы опытным путем подобрать параметры, по которым можно было бы проводить более точные расчеты прохождения снарядов через атмосферу. Поэтому перед нанесением глобального удара в ближайшие два дня мы планировали провести генеральную репетицию и отбомбиться по срочно подготавливаемому полигону на новой земле. Там обособленно друг от друга схематически в основном их дерево собирались макеты кораблей, в том числе в походном ордере, колонн боевой техники противника, полевые линии обороны с манекенами. Но завозилась и старая списанная техника, в том числе несколько танков. По всему этому мы должны будем пройтись и посмотреть хоть предварительные результаты. При планировании орбитальных ударов играла большую роль отработка точности накрытия, площади поражения и синхронности запуска. Математика нанесения удара была разработана, но не хватало некоторых параметров, из-за которых размер предполагаемой зоны поражения был слишком велик. Также, для коррекции ударов, на поверхности планеты были установлены несколько опорных радиомаяков, благодаря которым системы наведения снарядов могли бы более точно проводить наведение, согласно полетного задания. Поэтому, чтобы не тратить время, я сам на компьютере настучал отчет об оперативной обстановке в мире 1914 года, о проведенных операциях и о полученном результате. Все это зашифровал и через наши линии связи отправил на почтовый ящик Сталина, с которого лично ему шла вся корреспонденция с нашего направления, при этом минуя всех секретарей и ответственных товарищей, от которых могла бы произойти утечка, скажем так, третьим лицам. Третьи лица – это не значит враги или предатели. Это могли бы быть те же члены Государственного комитета обороны, которые в рамках своих схем поведения могли бы попытаться сейчас или в будущем сыграть свою игру, либо просто тупо устроить неконтролируемую утечку информации. Пока я совещался по космической тематике и оговаривал основные вопросы, часа через два пришел ответ за подписью товарища Сталина, в которой он меня хвалил, за то, как я порешал ситуацию с британцами и французами в России 1914 года, за кампанию, устранив чужими руками императрицу Александру Федоровну, но выкатил жесткий по сути и вполне мирный по исполнению наезд за мое очередное ранение. Судя по адресам рассылки, как я понял, часть, что касалась наезда за ранение, была отослана также Дегтяреву и, что немаловажно, моей супруге. Усатый вождь библиотекарей и физкультурников неплохо был осведомлен о наших внутренних раскладах и прекрасно осознавал, через кого на меня можно давить, не вызывая при этом, лично у меня ни раздражения, ни обиды. Ну что тут скажешь, товарищ Сталин был еще тем манипулятором, но на его месте другой бы и не удержался. А он хотел гарантированно получить новую мощную ударную игрушку, орбитальную бомбардировочную группировку. Поэтому к моменту вывода Зари, я, несмотря на ноющую боль в ноге, уже был у космонавтов в ангаре. Огромный основной блок станции представлял собой огромный стальной цилиндр длиной около 20 метров и диаметром около 8. На момент окончания работ он, как любой космический аппарат, был герметизирован и обшит не только несколькими стальными листами, придающими дополнительную жесткость и монолитность конструкции, но и снаружи покрыт многочисленными слоями теплоизоляционных и светоотражающих материалов. Мощные маршевые и маневровые двигатели, необходимые для управления столь тяжелой конструкцией, требовали огромное количество топлива и окислителя, поэтому в специальных нишах располагались основные и дополнительные топливные баки. К тому же предполагалось, что чуть позже станция будет дополнена еще одним таким цилиндром, а в перспективе предполагалось собрать конструкцию, в центре которой будут большие 8-метровые цилиндры, а вокруг них, как патроны в барабане револьвера, по окружности на специальных фермах будут установлены еще 6 цилиндров, диаметром чуть поменьше. Все эти конструкции должны будут соединены герметичными переходами, чтобы таким образом образовать весьма большой по полезному объему аппарат, который, если оснастить соответствующим двигателем, можно было бы использовать как межпланетный космический корабль, а при наличии на нем пространственно-временного маяка, проблема снабжения воздухом, продуктами, топливом становилось второстепенной, отставляя такой параметр, как максимальное время автономного полета, на второй или даже третий план. Хотя, простой расчет показывал, что проще было, допустим, к той же Луне отправить автоматическую станцию с маяком и таким образом начинать колонизацию, но на фоне намечающегося колоссального столкновения с объединенными силами Антанты-2, на нарастающей напряженностью в нашем мире, все эти прожекты откладывались пока минимум на 3-5 месяцев, и то, это была грубая оценка. Хотя работы по развитию стратегических космических межпланетных программ не сворачивались, неизвестно, что может произойти в ближайшее время, и любой проект может в будущем дать дополнительный шанс для выживания. Поэтому, когда наступило время Ч-30, основной модуль станции «Заря» уже был готов и стоял возле пространственно-временного кольца на специальных колесных платформах и ожидал своего времени, чтобы отправиться на орбиту планеты Земля в 1942 году. Как раз одна из молний с маяком поднялась на достаточно высокую орбиту, на которой мы изначально предполагали использование боевой станции. Все баки с горючим, кислородом и воздухом были заправлены под завязку, продукты, личные вещи, инструменты. 4 скафандра для выхода в открытый космос были загружены. 4 первых члена экипажа станции на борту на всякий случай сидели в противоперегрузочных креслах. Мы до конца не знали, как поведет себя столь огромная махина, проходящая через портал и попадающая сразу на огромную высоту. Время шло, и напряжение возрастало. Еще раз все проверив, мы покинули ангар, который незадолго до отправки базового блока станции был вычищен, чтобы никаких мелких предметов не утянуло с собой, когда образуется разница давления и в портал начнет уходить воздух из ангара. Мы все переместились в бункер, откуда осуществлялось управление пространственно-временным порталом. Через общую систему оповещения шел отчет и голос оператора, а это была моя Светлана, проговаривал сообщение. Готовность. Первый сигнал. Под потолком заморгали желтые проблесковые фонари, и несколько раз рявкнули сирены. Второй сигнал. Опять в помещении хрявкнули сирены. Всем начальникам подразделений подтвердить отсутствие подчиненных в зонах перепадов воздушного давления. Тут же посыпались доклады, что все инженерные команды удрали из ангара. Третий сигнал. Включение портала. А я сидел в офисном кресле за столом и, щелкая мышкой с видеорегистратора системы видеонаблюдения, разворачивая на весь экран большого монитора изображения с разных камер, отслеживал все происходящее в ангаре. Включение прошло штатно. Вынос штанги. Как у нас всегда было принято, на ту сторону вылез двухметровый металлический шест, на котором была подключена роботизированная видеокамера и антенна радиосвязи. Тут же была произведена ориентация на местности, установили связь с усадьбой через пару ретрансляторов, и после подтверждения, что все параметры для выпуска станции соблюдены, пошла команда. Начинается выпуск груза. Предельная осторожность. Заревели электродвигатели, которые через сложнейшую систему блоков стали разгонять платформу с огромным цилиндром станции в сторону кольца пространственно-временного перехода. Здание ощутимо тряхнуло, когда вся многотонная туша космического аппарата вместе с платформой втянулась в зону перехода и исчезла из нашего времени. Все это время, пока шел процесс отправки, на ту сторону с гулом и свистом уходил воздух из ангара, который предусмотрительно изначально делался герметичным. «Есть переход», — наконец проговорила Светка, наблюдая картинку с той стороны, как на фоне огромной планеты от точки выхода портала, хаотично вращаясь, удаляется огромная белая туша станции с надписью «Военно-космические силы СССР». Заря и чуть в стороне несколько раз мелькнула улетающая куда-то в сторону платформа, на которой выкатывалась из ангара орбитальная станция. «Если получится, платформу потом найдем, отловим и затянем обратно, если нет, то она несколько лет покрутится на орбите и, войдя в плотные слои атмосферы, просто сгорит». Я и сидящие возле меня Дегтярев, Санька Артемьев и руководители космического направления смотрели на большой экран, на который я вывел изображение с видеокамеры на выдвижном шесте. Объект вышел на орбиту. Фиксирую включение системы стабилизации и начало работы маневровых двигателей. Телеметрия идет в полном объеме. Есть подтверждение СЦУ по принятии станции на сопровождение. Есть подтверждение о подключении к системам корабля. Все, наша задача выполнена. Я подтянул к себе микрофон переговорного устройства. Управление. Слушаю, командир. На службе Светка всегда четко придерживалась субординации. Поздравляю. Отключайте портал. Принято, выполняю. Опять ощутимая вибрация. Проходит отключение энергетики портала, и излишки энергии выводятся в накопители, что сопровождается небольшими скачками локального и кратковременного изменения гравитации. Затем, когда портал окончательно выключился, осторожно стали поднимать в ангаре давление. Когда станция выпрыгивала в прошлое, она стала чем-то вроде большой иголки, которая, сделав прокол в пространстве времени, соединила обе точки, и воздух за несколько секунд выскочил на ту сторону, в безвоздушное пространство. Теперь, пока шло время восстановления канала, мы почти полчаса не будем ничего знать о результате запуска орбитальной станции, но учитывая дефицит времени, нам было чем заняться. Как только в ангаре восстановилось давление воздуха, который естественно забирался с улицы и проходил кучу различных фильтров и его, поэтому необходимо было нагреть, в помещение зашли люди. Не прошло и 20 минут, а огромные ворота были открыты, и через них в ангар все по тем же рельсам закатывалась новая платформа, на которой была установлена связка из 4 орбитальных бомб, каждая из которых представляла собой вытянутую ракетоподобную конструкцию диаметром в 2,5, а длиной около 10 метров, в носу которой находился блок маневровых двигателей, которые должны были обеспечить снаряду необходимое направление. В корме устанавливался маршевый жидкотопливный ускоритель, который должен был разогнать 500-тонный снаряд до максимальной скорости, придав дополнительную энергию. По нашим скромным подсчетам, такой снаряд, имеющий металлобетонную структуру, при падении на поверхность планеты с высокой орбиты в 500 км, должен был выделить энергии столько, что примерно соответствовало взрыву тактического ядерного боеприпаса мощностью от 0,5 до 4 килотонн, в тротиловом эквиваленте. Тут все зависело от тяги и времени работы маршевого разгонного двигателя, который должен был придать снаряду дополнительную кинетическую энергию. В итоге было принято решение сделать вот такую связку снарядов на единой платформе, которая сама по себе являлась уже автономным беспилотным орбитальным носителем бомб-снарядов. И номенклатура была тоже обговорена и утверждена: один снаряд цельный, для удара по стратегическим объектам, а три – кассетные, то есть содержали внутри либо два десятка бетонно-металлических снарядов, либо четыре десятка, которые фактически представляли из себя этакий аналог картечи или дроби, которой мы собирались накрывать локально распределенные по поверхности малогабаритные цели, такие как эскадры кораблей или плотно расположенные укрепленные районы противника. В нынешней связке решили поэкспериментировать, и кассетные снаряды имели по 20, 30 и 40 болванок, и мы собирались посмотреть, что из этого получится, если бить по площадям, а каждый из даже 40 снарядов имел бы на поверхности мощность, сопоставимую с мощностью взрыва 50-120 тонн в тротиловом эквиваленте. А если учесть, что самые мощные бомбы Второй мировой войны имели около 6 тонн взрывчатки, то засыпание любого локального пространства почти полусотни снарядов, которые давали взрывы в 10-20 раз сильнее, чем самые мощные бомбы в мире, должно было, по идее, решить любые стратегические и тем более тактические задачи. Осталось только разобраться с точностью и той дополнительной мощностью, которую давали разгонные двигатели. Платформа с подготовленными для применения снарядами, при тусклом экономичном свете медленно и величаво, да можно и сказать, что мрачно, закатилась в ангар и замерла перед портальным кольцом в ожидании своей очереди. Вышедшие из боковых бронированных входов инженеры спокойно и деловито подключили ко всем снарядам и к носителю кабеля питания и интерфейсные кабеля, по которым будет производиться заливка последней, уже четко отработанной полетной программы. Все это заняло некоторое время, поэтому еле успел к следующему сеансу включения установки, когда портал открыли по маяку в усадьбе. Туда я уже отправился вместе с неизменным Санькой Артемьевым, усиленной охраной и, конечно, с Олегом Дегтяревым, который в последнее время старался меня подстраховывать во время всевозможных напряженных моментов. В усадьбе у нас давно уже был развернут мощный вычислительный и телекоммуникационный центр, через который можно было наблюдать и контролировать космическую программу. Я только успел дохромать до своего рабочего места, как зазвонил ИП-телефон, по которому мы общались со всеми важными абонентами. Мельком глянув на вызывающего абонента, хмыкнул Сталин. Быстро узнал, что я вернулся в усадьбу и уже хочет переговорить относительно орбитальной станции. Я, естественно, тянуть не стал и сразу, как смог, поднял трубку и ответил. «Добрый вечер, товарищ Сталин». Дегтярев, сидевший рядом и просматривающий на ноутбуке оперативные сводки, сразу сделал стойку, как охотничья собака, услышав, кто мне позвонил. «Здравствуйте, Сергей Иванович. Очень хорошо, что вы вернулись». Спокойно и по-деловому проговорил мой наделенный властью собеседник, вы как всегда умудрились снова вляпаться в ситуацию, и получит новые ранения, но как меня уверил ваш друг, полковник Дегтярев, что все нормально и к такого рода операциям вас больше не подпустит. Я одобряю, так сказать, решение ваших друзей. Я не стал выпендриваться, все равно в любой ситуации сделаю как сам посчитаю нужным. В данной ситуации, я с вами согласен, товарищ Сталин. Но кто мог предположить, что эти идиоты начнут стрелять прямой наводкой по окнам дворца прямо через деревья, вообще не видя цели? Это нюансы, от которых никто не застрахован, но на вас слишком много всего завязано, поэтому постарайтесь избегать подобных ситуаций. Приказать я вам не могу, но, как человек, который вам симпатизирует, просто хочу попросить, Сергей Иванович, ведите себя как серьезный начальник и политик. Время капитана морской пехоты Аргулова давно прошло, запомните и не забывайте. Я с трудом удержался, чтоб не хмыкнуть, прекрасно зная, как эти телефоны передают звук, поэтому максимально нейтрально постарался закрыть эту тему. Я однозначно последую вашему совету, товарищ Сталин, но хочу обратить ваше внимание, что после моего последнего визита в мир 14 года объемы поставок продуктов и топлива и некоторых товаров промышленного производства только с Российской империи увеличились в два раза. А еще на подходе Северная Америка и в течение месяца вторая группа достигнет Южной Америки, и мы сможем полностью закрыть все потребности Советского Союза по продуктам и по многим другим товарам на 110-150%. Фактически мы организовали свой ленд-лиз, за который нашим потомкам не придется потом расплачиваться десятилетиями. Это очень хорошо, Сергей Иванович, что вы мыслите, как государственный деятель, но я вам сказал то, что сказал, и это не только мое мнение, в его голосе прорезался металл, да и грузинский акцент стал слышен более четко, что говорило об крайней степени раздражения. «Товарищ Сталин, поверьте, я тоже не испытываю удовольствия, получая дополнительные дырки в своей шкуре. Я вас услышал и сделаю все, чтобы в этом плане больше не вызывать ваше недовольство». «Хорошо, Сергей Иванович. Кстати, вы правильно сделали, что прислали запись разговора короля Георга В. с Черчиллем и Асквитом и ее расшифровку. Знаете, интересно было слушать и читать, как будто в музей попал и увидел свою молодость. Я теперь вас, как пришельцев из будущего, прекрасно понимаю». «Хорошо. Какие мероприятия будете проводить дальше, согласно плана?» «У нас сейчас на повестке судьба Зари. Я ее только выпустил, и вот именно перед вашим звонком как раз хотел получить самые последние данные из Центра управления космическими полетами». Голос Сталина смягчится, и я понял, что ему эта тема очень нравится, ведь все идет установленным порядком, и среди четверых космонавтов, двое бывшие пилоты ВВС РК, которые прошли ускоренную подготовку и уже находятся в космосе, что тоже является серьезным прорывом. Я сам только что интересовался этим вопросом и даже смотрел прямую трансляцию. Одну из молний, что пролетала ниже, переориентировали для наблюдения за Зарей, и она показала, что станция уже стабилизировалась и выпустила эти свои крылья. Солнечные батареи. Да, они. И уже с Зари пришел доклад, что у них все хорошо и готовы к дальнейшим подвигам. А теперь вопрос, Сергей Иванович, что у нас по испытаниям орбитальных снарядов? На новой Земле, как мне доложили, все готово, да и спутниковые снимки я видел, там как раз была хорошая погода и все смогли хорошо заснять. Все по плану. Как только выпустили Зарю, в ангаре подготовили к запуску экспериментальный орбитальный беспилотный бомбардировщик с четырьмя снарядами. Он готов к работе в любую минуту. Как мы и договаривались, один снаряд цельный, остальные три кассетные, для поражения распределенных по поверхности целей. Я поэтому и перешел в усадьбу, чтобы проверить состояние опорных маяков, уточнить состояние полигона и получить у вас, товарищ Сталин, команду на начало генеральных испытаний. Теперь усмехнулся Сталин, и я четко слышал, как он хмыкнул в трубку. У вас есть команда, Сергей Иванович, действуйте. Сколько вам надо времени? Как я говорил, у нас все готово. Сейчас свяжусь с моряками, что строили полигон, проверю, как работают опорные маяки, видеокамеры и средства объективного контроля, и можно будет давать команду на распределение целей, просчет траектории и выброску бомбардировщика на орбиту Зари. Там высота как раз весьма неплохая, чтоб придать снарядам хорошую энергию и ее увеличить за счет ускорителей. Хорошо, действуйте, и положил трубку. Вот ведь жучара, и пропесочил, и в угол поставил, и построил как молодого душару, и я еще остался должен. Вот что значит человек в политике варится, где любая ошибка, это либо изгнание, либо смерть, тут волей-неволей наберешься опыта. Обновление. А Олег со своей фирменной улыбочкой, развалившись в навороченном офисном кресле, которое сюда притащили из нашего мира, участливо спросил, хотя его заход звучал как легкая ирония, приправленная черным военно-морским юмором: «Что, Пиночет Крымского разлива, прибрал тебя Виссарионович под каблучок, скоро научит давать лапку и по команде прыгать с тумбы на тумбу?» Но я-то Олежку знал прекрасно и, главное, давно, поэтому такие заходы с подколками и с ухмылками были предвестниками серьезного разговора по назревшей проблеме. Но и позволить старому другану компостировать мне мозги я не собирался, и он, паразит, это тоже понимал. Поэтому обсуждение непростой ситуации превращалось в дружеский ироничный диспут, в котором, периодически переходя на откровенный стёб, мы, демонстрируя свои позиции и понимание обстановки, искали решение. Одно понимание того, что как бы ни сложилась ситуация, как бы мы ни ругались и не цапались, но все равно останемся друзьями, однозначно создавало особую доверительную атмосферу. И это было то, что теперь в нашем мире выживания, паразитирования и предательства ценилось больше всего. Дружба, настоящая, не требующая подтверждения и каких-то меркантильных обоснований, то, что нельзя монетизировать, а соответственно продать или перепродать. Поэтому я, чуть скривившись, прекрасно осознавая нарастающую проблему и с этой стороны, также откинулся на спинку кресла, устало смотря на Олега, и чуть скрипнул зубами от резкой боли в поврежденной ноге. Частые хождения по порталам, что точно было доказано, ускоряли процесс лечения и регенерации организма раз в 10, поэтому то у нас и не было глобальных эпидемий, хотя при такой скученности народа, это было бы закономерно. Но, несмотря на даже такие бонусы, что предоставляют путешествия во времени, до излечения пробитой осколком ноги еще было далеко, поэтому приходилось и принимать обезболивающие и антибиотики. Олег понял мое состояние, но не стал сотрясать воздух ненужным показным сочувствием. Он только поджал губы и демонстративно изобразил, как будто закатывает глаза, мол, сам виноват, не надо было лезть. Комнату только перед нашим приходом еще раз проверяли на прослушку, поэтому хоть как-то мы могли говорить откровенно, но на всякий случай я включил глушилку. Ничего секретного мы не обсуждали, но мне не хотелось, чтобы и смысл, и результаты этой беседы ушли куда-то на сторону. Олег, а варианты? Мы же не раз это обговаривали. Мы пока полностью зависим от мира 42-го года. Во всем, топливо, продукты, люди, точнее обслуживающие инженерный состав и бойцы силовых подразделений. Пока мы не сформируем конкурирующий баланс по поставкам нужных нам ресурсов между мирами 42-го и 14-го годов, мы так или иначе будем зависимы. А если учесть, что в нашем мире нас сейчас начнет раздевать всякая шваль, имеющая ядерное оружие, то крутить носом перед Сталиным, который при желании сможет нам быстро и качественно перекрыть кислород, я думаю, не стоит. Он, как я много раз наблюдал, знает берега и переходить грань не собирается, потому что прекрасно понимает, что нормальные доверительные отношения с нашей командой ему дадут намного больше, чем прямая конфронтация и обгорелые развалины наших бункеров и взорванная система управления порталами. Он прагматик, тем более на нервах, сейчас на подходе либо час его позора, когда англоамериканцы выбьют нас с Кольского полуострова, что будет фактически частичной потерей Северного морского пути, либо это будет триумф, когда мы демонстративно раскатаем все 15 линкоров и кучу вспомогательного металла, что припрется ко входу в Кольский залив, размажем по сопкам Хибин войска интервентов, а потом пройдемся по их столицам, чтоб впредь неповадно было вообще косо смотреть на Россию в общем, и на Советский Союз, в частности.